Сейчас флагман корпорации напоминал большого раненого кита. Через прорехи в блестящей шкуре виднелись многочисленные балки и ячеистые плиты динамической защиты. Силовые поля перемещали фрагменты обшивки и массивные цилиндры демонтированных двигателей. А Сулькра, получившая доступ к Искину, бесцеремонно расхаживала по кораблю, координируя ход работ. «Прогноз — 62 часа», — сообщила женщина. «Так быстро?» «Двигатели Ирмин-880 еще не доставлены», — снисходительно пояснила Сулькра. «Иначе мы бы управились за 40,5 часов. Сейчас задействованы все свободные единицы с 3 соседних модулей». Число дроидов в доке неуклонно росло. Алекс даже не мог посчитать их точное количество, но подозревал, что сейчас над Люпусом трудятся 200 разнообразных механизмов. Капитан не стал терять времени и тщательно проверил каждую из покупок. Он пришел к выводу, что Фирль поставил отменный товар. Полностью комплектные оказались только 3 туннельных орудия. У пары, купленных на запчасти, не имелось генераторов накачки, а также отсутствовали некоторые секции. Для удобства монтажа конструкторы разделили громоздкую конструкцию на 5 неравных частей. 3 из них представляли собой бугристые цилиндрические конструкции, примерно 60 метров длиной и 9 в диаметре. Секция с механизмом перезарядки очень смахивала на сильно увеличенный патронный блок от ручного оружия. Только в отличие от крошечных пулек размером с ноготь, здесь в направляющих располагались тупоносые металлические болванки метровой длины. Концевая секция отличалась только наличием нашлепки с множеством бугорков-компенсаторов. Землянину пришло в голову скомпоновать из 2 некомплектных пушек рабочую. Часть с механизмом перезарядки имелась всего 1. А единственный концевой модуль был сильно оплавлен, и в его работоспособности Алекс уверен не был. К тому же следовало найти подходящие генераторы накачки. Здесь использовались нестандартные агрегаты. Появилась мысль попробовать активировать устройство в сильно урезанном варианте. Хотя дроид выдал неутешительный результат диагностики, Алекса это не смутило. Сенсорный комплект Лухрис 4S он установил лично. Операция заняла у 6 дроидов всего 10 минут. Изделие Федерации Нивы 5-го поколения внешне ничем не отличалось от устройства Республики. Демонтированный штатный модуль занял место в грузовом отсеке. Его капитан собирался поставить на тяжелый носитель, покупка которого планировалась на ближайшее время. Блоки с реакторами В-200 представляли собой ребристые кубические модули, состыкованные гранями. Эти устройства относились к 5-му поколению, поэтому размеры каждого такого кубика были значительно меньше, чем у яйцевидного реактора Митасура 120. Закончив с инвентаризацией имущества, капитан присоединился к Илье, который успел облазить подарочек Сервестера Цурчана.